Мастер Лигнит оказался пожилым человеком. Не так давно ему перевалило за 65. Мастера он получил в 40 с небольшим и на этом успокоился. Креол знал такой тип магов. Способности вполне приличные, но никакого желания расти над собой. Упорным трудом Лигнит мог бы достичь магистра, но к чему стараться, если у него уже сейчас есть все необходимое. Большое поместье, тугая мошна, несколько прекрасных наложниц, хорошие соседи и добрые друзья. Что еще нужно человеку? Зачем добиваться никчемных титулов, если можно просто жить в свое удовольствие? Креол от всей души презирал подобных людей. Но Лигнит и в самом деле выглядит обеспокоенным. Или очень искусно притворяется. Креола, Аханида и шестерку стражников Гермотибиев он встретил у самых ворот, распорядился поставить анагра в стойло, пригласил всех пройти к столу. Отказать Лугаль не отказал. Но за столом никто ничего не ел, пока хозяин лично не отведал от каждого блюда. Только тогда Лугаль и стражники приступили к трапезе. Креол отказался есть даже после этого. «Я очень огорчен», — покачал головой Лигнит, когда с ним наконец заговорили о цели визита. «Тамир! Тамир был моим хорошим другом. Мы дружили еще детьми. Как я теперь посмотрю в глаза его жене? Что скажу его детям?» «Тамир — это тот, что был отравлен этой ночью?» — уточнил Аханит. «Кем он был?» «Купцом. Тамир торгует керамикой, то есть торговал. Я знаю всех немрудских купцов, но этого имени не слыхал. Он не здешний. Тамир родился в Немруде, как и я, но 20 лет назад переехал в Аккад. Там много хорошей глины». Лугаль помолчал, косясь на Креола. Тот чуть заметно кивнул. В словах Лигнида не было лжи. Хотя этого нельзя сказать точно, если дело касается мага. Маг способен солгать так, что его аура не изменится, и другой маг ничего не заметит. Креол – начинающий подмастерье. Лигнид – многоопытный мастер. Он сильнее и искуснее. «Почтенный Абгаль, я хотел бы задать тебе вопрос», – небрежно заговорил Аханит. «Ты верно уже слышал о том, что позавчера погиб наш добрый Энн?» «О, конечно, конечно!» — опустил голову некромант. «Это большая потеря для города. Если я только могу чем-то помочь...» «Кое-чем можешь. Дело в том, что нам не удалось схватить убийцу живым. Ко мне в руки он попал уже мертвым, а мертвецы не слишком-то разговорчивы. Было бы очень хорошо, если б ты смог что-нибудь выпытать у него с помощью своего искусства». Внутренний Креол восхитился Лугалем. Он не произнес ни слова лжи, всего лишь опустил некоторые подробности. Его аура ничуть не изменилась. Если бы Креол не знал, как все было на самом деле, то принял бы слова Аханида за чистую монету. Но Аханиду было все равно, что о нем думает Креол. Он пристально следил за лицом Лигнида, хотя сам выглядел при этом совершенно спокойным. Веки полуопущены, челюсти медленно движутся, пережевывая сушеный финик. Лигнид тоже остался совершенно спокоен. Он вежливо наклонил голову и пообещал приложить все силы, чтобы разговорить мертвого убийцу. Это прозвучало так, словно он в самом деле рад оказаться полезным. Креол и Аханит остались неудовлетворенными. Никакого продвижения. Некромант либо ничего не знает о белом зомби, убившем Эна, либо превосходно лицедействует. «Когда ты хочешь, чтобы я это сделал?» — спросил Лигнит. «Мы поговорим об этом, когда будем уходить», — уклонился от ответа Аханит. «А пока вернемся к тем, кто погиб здесь. Сколько всего их было?» «Двое. Мой ученик и мой старый друг». «Мне казалось, ты лишился еще и двух рабов». «Да, еще и их», — опахальщик и наложница. Но это не страшно, я всегда могу купить новых. Тем не менее, их тоже убили». «Убили?» — приподнял брови Лигнит. «О чем ты, Лугаль? На пахальщика упала статуя. Бестолковый мальчишка не успел вовремя отскочить. Наложница подавилась и задохнулась. По злой судьбе рядом не случилось никого, чтобы ей помочь. Жаль их, конечно, но их никто не убивал. Да и мой ученик виноват сам. Додумался же нарисовать руну огненного бога». «А он знал, что будет, если он это нарисует?» — поинтересовался Креол. Знал, наверное», — задумался Лигнит. «Тоже не знает, что такое руна огненного бога». «Я не знаю», — сообщила Ханит. «Что это? И почему ее нельзя рисовать?» «Это такой сложный узор, похожий на цветок пламени с тремя лепестками», — ответил Креол. «Если нарисуешь полностью правильно, сгоришь заживо». «Сгоришь заживо? Ну да. Нарисовать руну огненного бога — все равно, что облиться маслом и стукнуть огневом. Верный способ самоубийства». «Все-таки вы странный народ, маги», — внимательно поглядел на Креола и Лигнида Лугаль. «Зачем вам вообще нужно такое заклинание?» «Это не заклинание, это руна огненного бога. Ее придумали не маги, она просто существует, как зыбучие пески или поганки. В зыбучие пески нельзя наступать, поганки нельзя есть, а руну огненного бога нельзя рисовать. Я был еще маленьким, когда дедушка показал мне, как она выглядит. Вообще-то заклинание огненного бога тоже существует», — вмешался Лигнит. «Только действует оно совершенно иначе». «Я знаю», — процедил Креол. «Заклинание огненного бога вызывает высшего огненного элементаля. Не вызывает, а создает. Вызывают демонов. И это я тоже знаю. Какая Кингу разница?» — вспылил Креол. Лигнит выставил руки перед собой в примирительном жесте. Он всегда старался избегать споров и ссор, в отличие от Креола. «Значит, ты считаешь, что убийство в твоем доме было только одно?» — уточнил Лугаль, глядя на некроманта. «Да. Не знаю, кто был тот негодяй, что отравил Тамира, но я желаю это выяснить». «А почему ты не спросишь у него самого?» — поинтересовался Креол. «Вызови его дух и спроси, кто его убил. Тело же у тебя есть, и имя ты тоже знаешь». «Это я уже сделал», — отмахнулся Лигнит. «Мне даже не надо было никого вызывать. Я был рядом с Тамиром, когда он умер. У нас была возможность перемолвиться, прежде чем Хубут Табал увел его в Кур. И?» «Тамир ничего об этом не знает. У него было несколько врагов в Аккаде. Завистники, конкуренты, еще кто-то. Но Аккад далеко. Если кто из тамошних недругов Тамира и решил расправиться с ним таким образом, Тамир не знает, кто именно». Аханит пристально посмотрел на некроманта. Ему ужасно захотелось самому побеседовать с покойным купцом, а заодно и со всеми остальными жертвами. Лугаль был абсолютно уверен, что все это взаимосвязано. Еще бы понять, что общего у раба-апахальщика, наложницы, ученика-некроманты, аккадского купца и немрудского эна. Что может связывать таких непохожих людей? «В доме есть какая-нибудь нечисть, нежить или искусственные существа?» — спросил Креол. «Мой домашний голем и два зомби. Нечисти нет, я этим не занимаюсь». «Точно. Если мы спустимся в подвал, то не обнаружим там ни одного демона». «Зачем может понадобиться держать в подвале демонов?» — удивился Лигнит. Креол почесал в затылке. «Если вдуматься, держать демонов в подвале действительно довольно странно. Но в домах, в которых вырос Креол, это считалось совершенно нормальным. Дедушка Алкиалол и учитель Халай были маститыми демонологами и держали в подвалах демонов. Все демонологи так делают. Ваши родители так не делали?» — значит, они не были демонологами. Креол уже давно решил, что когда унаследует Шах-Шанор, то заведет целую кучу демонов. В детстве он даже мечтал посадить в клетку Йог-Сот-Хотха. Но от этой мечты с возрастом пришлось отказаться. Детские мечты вообще редко сбываются. «А что у тебя тогда в подвале?» – задал вопрос в лоб Креол. «То же, что и у всех. Мясо, рыба, зерно, овощи и несколько горшков первосортной глины». «Глины?» – заинтересовался Аханит. «Да, глины. Я собираюсь сделать еще одного голема». «А эта глина никак не связана с тем мертвым купцом?» «Ты прав, Лугаль. Именно Тамир мне ее и привез. Я еще в прошлом году заказал у него самую лучшую глину во всем Шумере. Для чего именно такую?» «Я не хочу, чтобы мой голем получился так себе големом, понимаешь? Я хочу сотворить настоящий шедевр». «Понятно», — только и сказал Аханит. Но он выдавил на своей мысленной табличке несколько клинышков. «Голем, глина, купец, убийство». Первые четыре звена в цепи, которую Аханит наденет на пока неизвестного убийцу. «А мы можем взглянуть на твоего голема?» — спросил Лугаль. «Сможете, когда я его сделаю», — пожал плечами некромант. «Пока что это просто горшки с глиной. Я имею в виду не этого, а того, что уже готовый. Ты ведь говорил, что у тебя есть еще один?» «Да, конечно. Пойдемте, я вам его покажу». «Не нужно утруждаться. Мы сами сходим и посмотрим». «А тебя, Абгаль Лигнид, я попрошу остаться здесь». Некромант развел руками. Выглядело это так, словно он ни в чем не виноват. Может, так оно и было. Лугаль оставил с хозяином дома двоих стражников, еще двоих поставил на воротах. Никого не впускать и никого не выпускать, а последних двоих взял с собой. Если бы Аханит спросил мнение Креола, тот сказал бы, что глупо думать, будто два обыкновенных воина-человека смогут справиться с мастером гильдии. Некромант — это не боевой маг, но пару стражников он все равно одолеет одной рукой. Вот всю шестерку во главе с Лугалем, наверное, тоже одолеет, но здесь ему придется потруднее. Лугаль Аханит — первоклассный боец. В этом Креол имел возможность убедиться во время стычки с белым зомби. Всемиром стражники сумеют занять Лигнида, а тем временем их маг-консультант жахнет чем-нибудь убойным. Эти мысли вихрем пронеслись в голове Креола, но так там и остались. Пусть Аханит делает свою работу, а Креол будет делать свою. Гончар не учит пекаря месить тесто, а пекарь не учит гончара месить глину. И это правильно. Как и прекрасный Шах-Шанор, поместье Лигнида родовое, до нынешнего хозяина, принадлежавшие многочисленным предкам. Правда, в отличие от предков Креола, они не были магами, просто богатыми аристократами. Вокруг поместья раскинулись ржаные и ячменные поля, на холме огромное овечье пастбище, в оросительных каналах журчит речная вода. Тут и там виднеются тростниковые хижины рабов, амбар ломится от зерна, а погреба завалены мясными тушами. Даже если Лигнид однажды утратит магическую силу, на его образе жизни это не скажется. «Големная мастерская должна быть в западном крыле», — хмуро сообщил Креол, шагая по коридору. «Меня на самом деле интересуют не големы», — ответил Аханит. «На голема я тоже взгляну, но меня больше интересует. Сам пока не знаю. Узнаю, когда увижу». Пройдя несколько шагов, Лугаль спросил: «А почему ты решил, что големная мастерская проходит в западном крыле?» «Там проходит оросительный канал. И что?» «Рядом с ним выстроен горн». «И что?» «Лигнид предпочитает глиняных големов, а глиняных големов обжигают в горне». «В самом деле? А какого они обычно размера?» «Любого. Зависит от того, для какой цели его делают. Голем может быть ростом с палец, а может, с башню. Должно быть, нелегко запихнуть такую крупную штуку в горн, задумался Аханит. Их обжигают, когда они еще маленькие. Что ты имеешь в виду? У глиняных големов есть одно преимущество и одновременно недостаток, неохотно начал объяснять Креол. В отличие от каменных и металлических, глиняные способны расти. Обычно их делают совсем маленькими, ростом с младенца, но потом они начинают увеличиваться. И как быстро они растут? По-разному. Зависит от количества вложенных чар. А сколько времени они растут? То же самое. Зависит от количества вложенных чар. Хотя их редко выращивают слишком крупными. Почему? В глине иногда зарождается духовный суррогат. Чем больше голем, тем проще ему зародиться. А голем с таким суррогатом умственно становится подобен человеку. Это плохо? Конечно. Ведь он, как и люди, рождается с чистым разумом. Представь себе грудного младенца 10 локтей ростом, неуязвимого для стрел и копий, и сильного, как 3 боевых слона. Думаешь, хорошо будет? Задумался Аханит. Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. У тебя есть дети? 4. Скоро родится 5. Моей младшей недавно исполнилось 2 года. И один Тамуз знает, сколько бедствий претерпевает от нее мой дом. Страшно представить, что бы она могла вытворить, будь у нее мощь голема. Боги вообще очень мудро поступили, повелев всем живым существам рождаться маленькими, слабыми и беззащитными. Этим они избавили нас от множества проблем. Аханит осматривал поместье некроманта с дотошностью мытаря. Он не пропустил ни одной комнаты, ни одного уголка. Все рабы и наложницы были допрошены. И никто из них не рассказал ничего полезного. Никто не видел никаких убийц, никаких подозрительных людей. Все смерти, кроме последней, были несчастными случаями, следствием злого рока. Возможно, на поместье наложено проклятие. Однако Креол отверг эту версию. Он не переставал принюхиваться, прислушиваться и присматриваться, прощупывая сложную паутину аур. Но пока что не заметил никаких следов проклятия. А черное заклинание такой силы не может быть совершенно незаметным. Оно просто обязано где-то проявиться, нарушить астральный узор грязными пятнами и рваными дырами. Хотя астральная грязь здесь есть, причем очень много. Но это своя грязь, родная. С каждой минуты Креол думал о хозяине дома все хуже и хуже. Судя по количеству остаточной магии, маг он ужасно нечистоплотный, буквально гадящий под себя. Это говорит о нем не самым лучшим образом. Уж на что неопрятным стариком был Халай Джи Беш, но аура во дворце вором отличалась кристальной чистотой. Покойный демонолог относился к таким вещам очень серьезно и к тому же приучил учеников. Аханиду о своих наблюдениях Креол не сказал. Это пока еще ничего не означает. У многих есть дурные наклонности. Кто-то беспробудно пьет, кто-то втягивает сладкие дымки, кто-то ласкает мальчиков, а кто-то, как лигнит, разводит астральный свинарник. Нельзя обвинять в убийстве только на основании магической нечистоплотности. Каково твое мнение? Спросил Аханит, словно подслушав мысли Креоли. «Это он убил?» «Не знаю», — пробурчал Креол. «Вообще не понимаю смысла всей этой возни. Лигнит — аристократ и мастер гильдии. Не вижу, почему бы благородному магу не убить кого-нибудь. В мире много людей, и они все равно когда-нибудь умрут. Этим мы и отличаемся от варваров, маг. Мы живем в империи». И живем по закону, а не по произволу. Закон не позволяет одним подданным императора убивать других по собственному хотению. А если уж убил, будь готов принять наказание. В таком случае, давай просто схватим его и будем пытать, пока не признается. «Это я бы сделал с удовольствием», — вздохнул Аханит. «Но ты сам сказал, что Лигнит — аристократ и мастер гильдии. Я не могу просто так начать пытать столь важного человека. Что, если он невиновен?» «Никто не узнает. Привяжем ему камень на шею и сбросим в тигр. А если кто-нибудь спросит, я подтвержу, что он был виновен». «Не искушай меня, маг. Мне очень нравится твое предложение, но мы не можем так поступить». «Вообще-то можем». «Можем, но не станем». «Смотри, не пожалей потом», — проворчал Креол. «А если окажется, что он все-таки невиновен? Мы так его и отпустим? Вся проделанная работа волу в зад? Если он невиновен, мы найдем того, кто виновен. Тогда я надеюсь, что это все-таки Лигнит. Очень надеюсь». «Почему?» «Потому что мне надоела эта возня. Какая же все-таки дурацкая работа — служить в страже. Жду не дождусь, когда смогу с ней распрощаться. И искупаться я до сих пор не искупался. Кстати, а что будет, если Лигнит виновен?» «Пока не могу сказать. Человека его рода и звания будет судить личный император. А если император его казнит, мне можно будет забрать его поместье?» «Нет, конечно. Какое у тебя на это право?» «Я хочу переселиться в дом побольше». «А я хочу, чтобы в Евфрате вместо воды текло вино. Исполни мое желание, тогда я исполню твое». Креол злобно прищурился, но ничего не сказал. Обыскав внутренние помещения, Креол с Аханидом вышли в священный дворик. Обычно его делают небольшим, десяток шагов в длину, десяток в ширину. Но этот оказался гораздо просторнее. Благо, место вдоволь, поместье обширное. Гонки колесниц не устроишь, но выгулять анагра сгодится. Все это время по пятам за магом и лугалем вышагивали два стражника — Эан и Силла. Они ничем не обозначали свое присутствие. Аханит превосходно вышкалил своих людей. Без приказа рта не открывать, звуков не издавать. Лишний раз не моги почесаться. Но когда Креол с Аханидом пересекали священный дворик, Эан раскрыл рот без приказа. Точнее, он издал хлюпающий вскрик и повалился на колени, обливаясь кровью. А из горла у него выросла длинная стрела с бронзовым наконечником. Креол торопливо приложил руки к ране, останавливая ток крови. Но было уже поздно. Эан испустил дух. «Откуда она прилетела?» — крикнул Аханит, тревожно озираясь. В руке у него подрагивал обнаженный меч. Рядом поднял щит Силла. Креол слегка потянул стрелу за оперение, но тут она просто растаяла, испарилась. Если бы не аккуратное отверстие в шее мертвого стражника, можно было бы решить, что все это просто привиделось. «Заберите меня живьем в кур!» — пробормотал Аханит. «Что это такое, маг?» «Псевдоматерия», — коротко ответил Креол. «Стрела, созданная заклинанием, существует несколько секунд, а потом отправляется в небытие». «Значит, выпустили ее не из лука?» «Нет, она вообще могла возникнуть прямо в воздухе». «Но это был Лигнит?» «Ну не я же», — огрызнулся Креол. «Сколько, по-твоему, магов сейчас в этом поместье?» «Сила, за мной!» — махнул рукой Аханит, бросаясь обратно. Креол перешагнул через мертвого Эана и двинулся за лугалем. По дороге он начитал на себя стальной доспех. Получить стрелу в горло — небольшая доблесть. Повезло, что на этот раз жертвой оказался всего лишь ничтожный стражник. Креола, как всегда, прикрывала личная защита. Он уже давно взял за правило держать ее при себе. Но у личной защиты есть серьезный недостаток. Она одноразовая. А поддерживать их несколько Креол еще не научился. «Сверху!» — вскрикнул Аханит, отскакивая в сторону. Два стражника и маг не успели даже покинуть священный дворик, как их снова атаковали. На сей раз не магическая стрела, а живое существо. В воздухе, откуда ни возьмись, появились самые настоящие кимедины. троица мерзких крылатых тварей с львиной мордой и змеиной чешуей. Скрюченные когти впились в плечи Силли, заставив того издать болезненный вскрик. Более опытный аханит сумел уклониться, его кимедин промахнулся. Лугаль одним движением выхватил дротик и согнул руку, выцеливая врага. А третий кимедин понесся прямо к креолу. Маг издал приглушенное ворчание и резко раскрыл ладонь, пуская заклятие молнии. Воздух прочертило белой линией. Кимедин отлетел к стене и забился в корчах, охваченных голубоватыми сполохами. Но продолжалось это какую-то секунду, а потом уродливое создание расплескалось. Вместо кимедина на траве осталась лишь лужа тепловатой воды. Аханит, расправившийся с двумя остальными, потер подбородок. Сила уселся на скамью и принялся стягивать панцирь, скрипя зубами от боли. Из спины парня вырвали изрядный кусок мяса. «Допили», — объяснил креол, не дожидаясь вопроса. «Магические двойники». «Понятно. Такая же иллюзия, как та стрела». «Не совсем иллюзия». «Ты мне потом объяснишь, в чем разница», — отмахнулся Аханит. «Сила, идти можешь?» «Могу», — с трудом произнес стражник. «Только...» «Маг, сейчас сделаю», — поморщился маг, доставая из сумы магическую книгу. «Мне нужно 2 минуты». У него в памяти было только одно исцеление, и он только что его истратил, на уже мертвого Эана. Теперь придется начитывать новое с самого начала, а это требует времени. «У нас нет 2 минут». Рявкнул Аханит. Креол одарил его бешеным взглядом, не переставая бубнить заклинания. Прерывать мага во время этого процесса все равно, что прерывать любовный акт в момент кульминации. Разница только в том, что раздосодованные любовники не швыряются огненными шарами. Аханит в ярости топнул ногой. Он не мог бросить своего человека. Но 4 остальных, возможно, уже погибли, став жертвами проклятого некроманта. Аханит никак не думал, что хозяин поместья пойдет на такое. Да и зачем? Они ведь даже не успели ничего узнать. Или дело в том, что они вошли в священный дворик? Такой есть в каждом шумерском доме. Он отделяет от жилых помещений домашнее кладбище и молельню. А в молельне, кроме алтаря и ритуальных принадлежностей, иногда хранятся и другие сокровища. Самые сокровенные, не предназначенный для чужих глаз. «За мной!» — махнул рукой Аханит. «Прекращай мной командовать!» — процедил креол, недобро щуря глаза. Силла поднялся на ноги, с наслаждением ощущая, как боль уходит, а по телу разливается прохлада и умиротворение. Рану сильно щипало, зато она заживала, на глазах покрываясь молодой чистой кожей. Дверь в молельню оказалась заперта. Обычно именно так и бывает. Но Аханит не стал даже задерживаться. Он примерился и с силы саданул ногой. Удар вышел достойным Лугаля. Петли хрустнули, а дверь с грохотом повалилась внутрь. «Не двигаться, зарублю!» Прогремел Аханит, завидев в полутьме 2 смутных силуэта. Но его слова остались неуслышанными. Вместо людей из молельни выпрыгнули белые зомби. Точно такие же, как тот, что убил Эна. И тоже с ножами. Мертвецы закружили вокруг Лугаля, как акулы вокруг тонущей лодки. Аханит резко поднял щит, ударяя по лицу первого зомби, и крутанулся вокруг своей оси, рассекая грудь другому. Но те даже не дернулись. Нежить не чувствует ни боли, ни страха. «Не двигайся!» — скомандовал креол, взмахивая руками. «Шаддарим! Махтенгал! Эстхерта! Эссал!» Зомби замерли и обмякли, раскачиваясь из стороны в сторону, как марионетки с оборванными ниточками. Аханит от души врезал одному из них, и тот мягко завалился на спину. Так же отреагировал и второй. «Очень неплохо!» — похвалил Лугаль. Креол криво улыбнулся. Перед походом в дом некроманта он запасся заклинанием слова покоя. Оно очень полезно именно в подобном случае. Когда нужно усмирить живого мертвеца, служащего враждебному магу. Слово покоя не убивает зомби, но очищает его гнилой мозг, и послушный слуга превращается в бессмысленного болванчика. Пока хозяин не отдаст новых приказов, конечно. Чтобы Лигнит не смог этого сделать, Криол заученным жестом чиркнул одному и другому зомби по горлу серебряным ножом. Оставив позади мертвецов, лишившихся своей неестественной жизни, Криол, Аханит и Сила вошли в молельню и домашнее кладбище. В этом поместье они оказались объединены в одном помещении, просторной комнате с массивным гранитным алтарем. В стене множество ниш с погребальными урнами. Предки Лигнида. А еще там был страж. Он не вышел наружу вместе с зомби, поскольку не смог протиснуться в дверь. Довольно трудно это сделать, будучи 12 локтей в высоту и 6 в ширину. Огромный голем посмотрел на вторгшихся чужаков с равнодушием глиняного кирпича. Он ничего не сказал. Да и как можно что-то сказать, не имея рта? Вместо этого здоровенная ручища пошла вверх, едва не пробив потолок. За ней последовала другая. Скинув руки, словно приветствуя гостей, голем тяжело шагнул им навстречу. Пол задрожал, урны в нишах покачнулись. «А ты говорил, что големная мастерская в восточном крыле!» — пробурчал Аханит, делая шаг назад. «Я сказал в западном!» — поправил Криол, пятясь следом. «Какая разница?» Мысленно Криол перебирал свой арсенал. Увы, полностью сформированный голем — тяжелый противник для мага-подмастерья. Это глиняное чудовище неуязвимо для огня и холода, не боится молний и яда, да к тому же обладает удивительно прочной шкурой. Специальных заклинаний против големов тоже не существует. Во всяком случае, Криол таких не знал. Зато у големов есть одно уязвимое место. Слово «жизнь» написано на лбу. Самый распространенный метод создания голема – своего рода магическая печать, нанесенная на глину и питающая ее энергией. Лишившись ее, голем умрет. Вопрос в том, как ее уничтожить. Это не глиняная табличка, которую можно просто разбить. Это голова голема, 12 локтей росту. Нужно вначале как-то взобраться туда, под самый потолок, а зачем еще и повредить этот твердокаменный лоб настолько, чтобы разрушить чары. И это при том, что голем вовсе не будет стоять и ждать, пока его убивают. Если бы он был каменным, Криол применил бы усталость камня. Отличное заклинание против каменных врагов. Достаточно бросить его голему в ногу, и тот обезножен. После этого можно добить его не торопясь. Но это глина. Чрезвычайно прочная обожженная глина. Ходячий кирпич. И прямо сейчас у Криола нет ни одного заклинания, способного причинить ему серьезный вред. На открытом пространстве Криол мог бы взлететь и напасть на голема сверху. Эта глиняная громада плохо приспособлена к драке с летающим противником. Однако в молельне потолок хоть и высок, но не настолько. Голем почти упирается в него макушкой. Да и вообще он контролирует все доступное ему пространство. Достаточно 3 гигантских шагов, чтобы пройти от стены к стене. Могучие ручищи способны дотянуться до любого уголка. Одного единственного взмаха хватит, чтобы сгробастать неосторожного человечка, а потом расплющить его легким сжатием. Аханит тоже смутился. В юности ему уже доводилось иметь дело с бешеным големом. Не здесь, а в Ниневии, где он служил десятником стражи. В один прекрасный день на улицах появилось точно такое же глиняное чудовище, только меньше раза в 2. Голем прикончил 4 добрых стражников и бесчетно простого люду, прежде чем с ним удалось справиться. Тогда Аханит с товарищами сделали это просто. Выманили глиняное чудовище на открытое место и с разбегу ударили тараном. У голема в прямом смысле снесло голову, и после этого он уже не двигался. Именно после того случая Аханит получил повышение и стал лугалем Немруда. Но здесь подобное не пройдет. Нет тарана, нет десятка стражников, чтобы как следует шарахнуть. Нет пространства для разбега, да и голем гораздо крупнее ниневийского. Этот над потугами жалких людишек разве что посмеется. Если, конечно, он вообще умеет смеяться. В довершение всего Аханиту пришло в голову, что он догадывается, откуда 15 лет назад взялся голем в Ниневии. Тогда этого не удалось выяснить. Глиняный истукан развалился на куски и унес с собой свою тайну. Креол, Аханит и Сила выиграли немного времени, отступив в священный дворик. Исполинский голем не мог выйти из молельни через дверь. Но судя по страшным ударам, что доносились оттуда, он решил выбраться иным путем. По стене уже побежали трещины, строение зашаталось, как в землетрясении. Еще немного, и голем вырвется. «Отходим!» — ровным голосом приказал Лугаль. «Нам с этой тварью не совладать!» «Нет, погоди!» — вскинул руку Креол. «Есть идея!» Креолу совершенно не улыбалось поджимать хвост. И дело даже не в гордости. Плевать на гордость. В крайнем случае можно сбежать, а потом вернуться и отомстить. Ведь речь идет уже не о нескольких убийствах. Все гораздо серьезнее. Лигнит открыто напал на императорского Лугаля. Пусть не лично, а посредством своих чудовищ. Этим он поставил себя вне закона. И если Креолу с Аханидом не удастся одолеть его собственными силами, придется просить помощи из столицы. А это не лучшим образом скажется на репутации и скверно отразится на карьере. Креол не смог справиться с первым же серьезным делом, с которым столкнулся в качестве полноправного мага. Значит, прозябать ему в этой глуши до скончания века. Этого нельзя допустить. «Так что за идея?» — повысил голос Аханит, не видя со стороны Креола действий. «Сейчас!» — скрипнул зубами маг. На самом деле никаких идей у Креола не было. В данный момент он отчаянно молил Мардука о вдохновении. Стена молельни содрогнулась, наружу посыпались кирпичи, а из пролома высунулся глиняный кулак. Голем крушил свое жилище, точно цыпленок яичную скорлупу. Если бы молельню не выстрелили столь прочной, она бы уже давно развалилась. «Был бы здесь Шамшуддин!» Пробормотал Креол, кусая губы. И тут его осенило. «Достаньте мне кусочек этого голема!» — крикнул Креол, бросаясь в угол дворика. «Что?» — выпучил глаза Аханит. «Как? Как хотите!» Креол дернул головой, выбирая место получше, упал на колени и принялся остервенело копать. Лугаль его стражник оторопело уставились на мага. Аханит хотел что-то сказать, но тут стена наконец-то обрушилась. Огромный глиняный истукан вышел наружу. «Сила, отвлеки его!» — негромко приказал Лугаль. «Только осторожнее!» Стражник неохотно кивнул и потянул из ножен меч. «Оружие оставь, только замедлит!» Сила послушно бросил меч, копье и щит наземь. Не тратя больше времени, он кинулся к голему и заметался перед ним, размахивая руками. Горящие огнем глаза уставились на суетящегося человечка. Голем тяжело шагнул вперед и поднял руки в гигантском замахе. Сила затаил дыхание, выжидая момент. Удар! И мимо! Стражник успел отпрыгнуть, увернуться от страшных кулаков, грозящих превратить его в кровавое месиво. На поверку это казалось не так уж сложно. При всей своей чудовищной силе голем довольно нерасторопен. Аханит тем временем медленно двигался по дуге, ища возможности нанести удар. Маг велел раздобыть кусочек голема. Какой именно кусочек? «Любой!» — огрызнулся Креол, услышав этот вопрос. «Просто отбей у него хотя бы крошку!» Аханит поднял дротик. Натренированная рука предательски дрогнула. Лугаль сжал челюсти, унимая волнение. Медлить нельзя. Сила мечется, размахивает руками, отвлекая голема. И пока что у него все получается. Но достаточно одного неверного шага, чтобы глиняный колос настиг жертву. К тому же голем понемногу загоняет силу в угол. Локоть резко дернулся, ладонь разжалась. Дротик со свистом ударил в голема и отскочил. На прочнейшей керамической шкуре не осталось даже трещинки. Аханит раздосадованно стиснул кулак. Единственное, чего он добился своим броском, голем повернулся к нему. Уже не обращая внимания на вопящего силу, истукан зашагал к Лугалю. «Ничего нельзя поручить!» — воскликнул Криол, разворачиваясь к голему. В левой руке маг держал комок глины, а правая с силой ударила в воздух, и с ладони сорвалось что-то невидимое, гудящее. Голем отшатнулся, словно ударенный тараном. Был бы он помельче, отлетел бы к стене, врезался в нее. Может, даже развалился на кусочки. Но этот великан всего лишь слегка попятился, да получил небольшую трещину на груди. На траву упала пара глиняных крошек. «Подберите их!» — заорал Криол, стремительно улепетывая в противоположную сторону. «Живо!» Его спешка была вполне понятна. Рассерженный звуковым резонансом, голем увеличил шаг. Он по-прежнему двигался медленно. Но при таких огромных ногах это не играло роли. Криол заметался по дворику перепуганным зайцем, ища место, где можно схорониться. Его очень быстро прижали к стене. Криол сглотнул, глядя на глиняного великана снизу вверх, но лицо мага тут же просветлело. Он торжествующе ухмыльнулся, сложил руки по швам и взметнулся в воздух. Однако на сей раз голем проявил неожиданную прыть. Он резко подался вперед всем телом и стремительно выбросил руки. Громадный кулачище ударил наискось, сшибая мага на взлете. Личная защита спасла ему жизнь, но полет все же оказался прерван. Криола отшвырнуло в сторону, и он упал на траву, издав пыхтящий звук. Хребет пронзило острой болью. «Вот твоя глина!» Послышалось сверху. Криол смерил Лугаля бешеным взглядом, но все же схватил протянутые крошки. Не обращая внимания на ломящую боль во всем теле, маг принялся ожесточенно лепить глиняного человечка, одновременно шепча заклинание. Голем тем временем развернулся и зашагал к поверженному врагу. Видя, что Криол не способен двигаться сам, Аханит и Силла схватили его за ноги и поволокли прочь. Закончивший заклинание маг принялся браниться и поносить их, на чем свет стоит. Волочась по земле, он то и дело ударялся затылком. С каждым шагом голем нагонял удирающих. Да и священный дворик при всей его просторности ограничен со всех сторон. Особо не побегаешь. Еще несколько секунд, и глиняное ножище обрушится прямо на лицо Криола и раздавит. Стальной доспех уже давно истаял. Чары подмастерья удручающе слабы и недолговечны. Но тут Криол наконец-то закончил работу. Краткое мгновение полюбовавшись вылепленным человечком, маг сунул ему в голову отбитые от голема крошки и присоединил к ним волосок, вырванный из собственного носа. При этом Криол оглушительно чихнул. А потом он с силой сжал ладонь. Глиняный человечек превратился в бесформенный комок, и одновременно с ним остановился голем. Не закончив шага, великан медленно-медленно стал заваливаться на бок. Огненные глаза потухли, глиняный колос превратился в безжизненную статую. Криол облегченно выдохнул. Как хорошо, что старый Халай обучил его вольтованию. Заковыристое искусство, да и подловатое. Но в иных ситуациях просто неоценимое. «Хорошо сработал маг», — скупо похвалил Лугаль. «Встать можешь?» «Немного позже», — рассеянно ответил Криол, разглядывая облака. «Кажется, я сломал хребет». «Тогда бы ты был уже мертв». «Да, наверное». Хотя чувствую я себя так, словно и правда сдох. Так ты встаешь или собираешься лежать здесь до пробуждения Ктулху? Криол досадливо почесал в затылке, достал книгу и принялся начитывать заклятие исцеления. А потом еще одно — унятие боли. И в завершение третье — крепость суставов. Голем обрушил одну из стен молельни. Но само строение осталось стоять. Переступая через обломки, Креол и Аханит осторожно вошли внутрь. Однако ничего интересного внутри не обнаружилось. Алтарь со следами жертвоприношений. Погребальные урны в нишах. Некоторые вывалились, но большинство остались на месте. Вот и все убранство. Что здесь требовалось сохранять так тщательно? Креол потянул носом воздух. Вокруг все пропиталось магическими эманациями. Поднятые мертвецы, одухотворенная глина и множество других ритуалов, что совершалось в этой молельне. Но из одного места магии тянет особенно явственно. Не произнеся ни слова, маг подошел к алтарю и принялся его ощупывать. Аханит тоже подошел поближе, с любопытством наблюдая за действиями Креола. «Вот здесь», — наконец указал тот. «Здесь должно быть». «Отойди», — вынул меч Аханит. Он заметил то, чего не заметил Креол. Тонкую щель, идущую под прямым углом. Клинок аккуратно вошел туда и поддел скрытую панель, открывая нишу. Совершенно пустую. «Здесь ничего нет», — зачем-то сказал Аханит. Креол угрюмо кивнул. До нельзя озадаченный он таращился на красноватый гранит, задавая себе вопрос. «Зачем ставить двух зомби и огромного голема, чтобы сторожить пустой ящик?» «А это что за веревочка?» Подал голос Сила, глядя из-за плеча Лугаля. Креол и Аханит пригляделись внимательнее. Действительно, в темном углу ниши лежала чуть заметная веревочка. Не сговариваясь, маг и Лугаль протянули к ней руки. Лугаль оказался чуть быстрее. Он первым схватился за веревочку и потянул ее на себя. Откинулась вторая панель, открывая за потайной нишей еще одну, сверхпотайную. И на этот раз там действительно что-то было. «Книга?» — удивленно произнес Аханид. «Это не просто книга», — сдавленным голос произнес Креол. «Это...» «Отойдите оттуда!» — раздался крик сзади. В проломе стоял хозяин поместья. Но теперь мастер Лигнит мало походил на гостеприимного добряка. Черты лица заострились, глаза мерцали холодным блеском. «Не прикасайтесь!» — потребовал некромант, медленно шевеля пальцами. Креол побледнел. Он узнал печать, составляемую Лигнитом. Один из любимых приемов некромантов — заклятие мертвой плоти. Оно умерщвляет часть тела — руку, ногу или голову. «Закройте лица!» — вскрикнул маг, торопливо прикрываясь руками. Остается надеяться, что это сработает. Заклятие мертвой плоти требует смотреть на ту часть тела, которую умерщвляешь. Будет крайне неприятно лишиться руки, а то и обеих сразу. Но это все же лучше гибели. Руку потом можно восстановить. Не без труда, но можно. Вот когда Креол позавидовал стражникам. У них есть щиты. «Ха!» Выдохнул Лигнит, складывая из пальцев сложную фигуру. Рука Креола повисла мертвой плетью. Прана из нее улетучилась, кровь мгновенно остыла. Но боли не было. Только тяжесть и холод в правой части тела. Креол дернул плечом, с досадой глядя на покачивающуюся конечность. А в следующий миг он прыгнул вперед, выбрасывая из левой ладони световой меч. Клинок лучистой энергии рассек воздух и врубился в плечо Лигнида, разрушая личную защиту. Некромант отшатнулся и прищелкнул пальцами, создавая бронзового голема. Хотя нет, не голема, только его доппеля. Бронзовый истукан заслонил хозяина, принимая на себя следующий удар. Световой меч с шипением вошел ему в грудь, плавя металл, заставляя стекать его струями. «Книга!» — сдавленно процедил Креол. «Уничтожьте книгу!» У Лигнида при этих словах гневно раздулись ноздри. Аханит же дернул головой, отдавая приказ Силе. Стражник рыбкой метнулся к алтарю, и в него выстрелил фиолетовый сгусток. Заклятие кровавой стрелы получило свое название благодаря не свету, но производимому эффекту. Попавшее в человека, оно заставляет кровь в венах свертываться, что вызывает мучительную боль, а затем смерть. Но наперерез заклятию бросился Аханит. Кровавая стрела угодила в его щит и стекла вниз несколькими каплями. Лигнит поднял руки, замахиваясь следующим заклятием. Но тут сила выхватил из алтаря книгу. Та задергалась в его руках, как живая. Лицо стражника исказилось в отвращении. Он швырнул книгу на пол и с силой вонзил в нее меч. Из переплета потекла кровь. Красная, человеческая кровь. И одновременно с этим Лигнит схватился за сердце и упал, как подкошенный. Допель голема растекся металлической лужицей, а потом исчез окончательно. «Так я и думал», — брезгливо произнес Креол, рассеивая световой меч. «Черная книга. Гильдия этим заинтересуется». «Ничего не понимаю», — сказал Аханит, рассматривая изуродованную стопку пергамента. «Что это за книга?» «Магическая. У меня тоже есть похожая, но не такая. Совсем не такая. И в чем отличие?» «Отличие?» — задумался Креол, растирая омертвевшую руку. «Скажи, Лугаль, известно ли тебе, почему мы, маги, всегда пишем свои магические книги сами? Известно ли тебе, что становится с книгами умерших магов?» «Нет. Что?» «Их запирают под замок, хоронят в каком-нибудь укромном месте и больше не трогают. В башне гильдии есть целая комната, заполненная старыми магическими книгами. Вход туда строго запрещен. Их бы уничтожали, но уничтожить магическую книгу осмелится не каждый. Бывают скверные последствия». «Какие?» – испуганно воскликнул Сила. «Не настолько скверной, как то, что произошло бы, если бы ты ее не уничтожил», — брюзгливо ответил Креол. «Но уничтожать магические книги без веской причины все же нежелательно. Однако другим магам их тоже никогда не передают. У меня было 6 предков магов, и 4 из них оставили после себя магические книги. Я читал их все, даже переписал себе несколько заклинаний. Но пользоваться не пользовался. Я написал свою. И так делают почти все маги. А знаешь, почему?» «Ну и почему же?» — без особого интереса спросил Аханит. «Потому что магические книги нельзя передавать другим людям. Каждый новый хозяин оставляет в магические книги частичку собственной души. И постепенно такая книга обретает собственный дух, собственный разум. Иногда добрый и благожелательный, но гораздо, гораздо чаще злой и кошмарный. Такие книги называют черными. Черная книга намного могущественнее обычной. Она дает своему хозяину немалую силу. С ее помощью колдовать может даже обычный человек, никогда не обучавшийся искусству. Просто прочти заклинание, все остальное за тебя сделает книга. Но платить приходится очень дорого. Понемногу черная книга подчиняет своего хозяина, превращает его в безвольную марионетку. Теперь уже маг, инструмент в руках собственной книги. А в конце концов черная книга его просто съедает. Человек бесследно исчезает, а в книге появляется несколько новых страниц. Это незавидная судьба, Лугаль. И мастер Лигнит был к ней очень близок. Уже не обращая ни на кого внимания, Креол достал из сумки собственную книгу, уселся на пол и принялся читать заклинания, возвращающие жизнь в мертвую руку. Он не умел воскрешать мертвых. Это умеет только лучший из целителей. Но оживить омертвевшую конечность – дело более простое. Хотя времени она обещает занять немало. Аханит же отправил Силу посмотреть, что стало с остальными стражниками, а сам занялся бездыханным Лигнидом. Некромант не умер, но выглядел ужасно. Кожа посерела, щеки ввалились, из горла вырывались зловещие хрипы. Создавалось впечатление, что Лигнид за секунду постарел лет на 10. «Может, ему чем-нибудь помочь?» — предложил Лугаль. «Помогай», — пожал плечами Креол. «Нет, я имел в виду тебя, магией. Мне на него плевать». Аханит задумчиво разгладил бороду. Строго говоря, ему тоже была безразлична судьба Лигнида. Почему он должен заботиться о некроманте, причинившем столько неприятностей, пусть даже не по своей воле, а подчиняясь черной книге? Кстати, а зачем эта книга вообще убила Эна? Спохватился Лугаль. Чем он ей помешал? Креол нахмурился, не зная, что ответить. В самом деле, зачем понадобилось убивать главного городского жреца? Давай спросим у Лигнида, сказал маг. Он все еще не шевелится? Нет. Ладно, сейчас я его разбужу. Недолго думая, Креол вытащил из-за пояса магический жезл и шарахнул Лигнида по голове. Некромант слабо дернулся, но в сознание не пришел. «Не получилось», — удивленно произнес Креол. «Странно». «Я думал, ты применишь магию», — заметил Аханид. «Это магический жезл. Чего тебе еще надо?» «Но ведь не сработало же». «Думаю, нужно попробовать еще раз». И он попробовал еще раз, а потом еще раз. В конце концов, Лигнит стал выглядеть даже хуже, чем раньше. И Креол нехотя прекратил его бить. «Схожу-ка я за водой», — вздохнул Аханит. Тут как раз вернулся Сила с остальными стражниками. К счастью, Лигнит их не убил, всего лишь парализовал, чтобы не путались под ногами. Сила немало потрудился, прежде чем его товарищи по оружию начали кое-как передвигаться. В конце концов, общими усилиями в чувство привели и Лигнида. Тот смерил мага, Лугали и пятерых стражников мутным взглядом, и проблеял что-то неразборчиво. «Я тебя не понимаю», — сказал Аханит. «Говори по-шумерски». «Граухы», — воскликнул Лигнит. «Отлично». Он очнулся. Прищелкнул пальцами Креол. «Теперь мы можем его убить». Кажется, Лигниду это предложение не понравилось. Он повернулся к Креолу и смерил его очень нехорошим взглядом, а потом произнес все еще заплетающимся языком. «Као и Као, то ты такой, и ради всех богов, что я тебе сделал, что ты желаешь моей смерти». Креол и Аханит переглянулись. Лугаль подпер кулаком щеку и подытожил. «Просто замечательно, он ничего не помнит. Этого следовало ожидать», — мрачно сказал Креол. Немного погодя выяснилось, что большую часть Лигнит все же помнит. Правда, воспоминания очень туманны, словно все происходило не взаправду, а во сне. Однако этого оказалось достаточно, чтобы сформировать общую картину произошедшего. Без особой охоты некромант поведал, что черная книга была найдена прямо здесь, на территории поместья. И довольно давно, более полувека назад, когда этой землей владел ныне покойный отец Лигнида. Он не заинтересовался странной находкой, но, будучи рачительным хозяином, выбрасывать тоже не стал. Спрятал в одном из сундуков и позабыл. А спустя некоторое время черную книгу нашел его сын. И его эта штука привлекла гораздо сильнее, чем родителя. Любознательный отрок за считанные дни прочитал книгу от корки до корки и даже попробовал колдовать сам. Однако тогда черная книга еще не была черной. В ней не доставало магической силы, и сколько юный Лигнит не читал заклинания, ничего так и не произошло. Но интерес к магии уже вспыхнул и угасать не собирался. Проявив настойчивость, отрок уговорил отца отдать его в ученичество к магу. Учителем Лигнида стал мастер Гавандальдин, дряхлый и не слишком умелый некромант. Он с горем пополам натаскал юношу в искусстве, и тот получил звание подмастерья. Потом потянулись скучные десятилетия. Жизнь Лигнида не могла похвастаться сколь-нибудь значимыми событиями. Во время войны с куклусами он отсиделся в тылу, на императорской службе никогда не состоял, во внутригильдейских конфликтах тоже не участвовал. Он просто тихо жил в своем поместье. А магическая книга, сменившая уже достаточно хозяев, понемногу накапливала духовную энергию и несколько лет назад, наконец, обрела разум. Оказалось, что все эти убийства вообще не имели определенного смысла. Как известно, Черная книга не способна колдовать самостоятельно. Ей нужен живой инструмент. И обретя разум, книга первым делом начала подчинять собственного хозяина. Вначале по чуть-чуть, понемногу. Слабо влияла на его решения, подталкивала их в нужную сторону. Потом стала влиять более активно, навязывать собственные мысли и желания, а в конце концов начала открыто приказывать «сделай то, сделай это». По мере того, как это продолжалось, Лигнит становился все более послушным орудием. Книга управляла его разумом, говорила его устами, заставляла колдовать так, как хотелось ей. И именно ради того, чтобы испытать полноту контроля над хозяином, она и начала его руками убивать. Сначала раба, потом наложницу, затем ученика, следом городского Эна, самое высокопоставленное лицо в городе, и, наконец, лучшего друга. Цели выбирались, в общем-то, случайно. Черная книга всего лишь шла от простого к сложному. Однако ее контроль над Лигнидом все еще не был постоянным. Большую часть времени он оставался собой, не имея ни малейшего понятия о убийствах, которые сам же и совершал. Последнее, что помнил Лигнит, как разговаривал с Лугалем и магом-консультантом и разрешил им смотреть поместье. После этого его сознание померкло, и очнулся он уже здесь. «Занятная история, Абгаль Лигнит», — промолвил Аханид. «Все выглядит так, словно ты ни в чем не виноват». «Но я и в самом деле ни в чем не виноват». «Да, именно так все и выглядит», — повторил Лугаль. «И вполне возможно, что так оно и есть. Но решать это буду уже не я, а император. Да будет он жив, цел, здрав. И верховный маг. Сейчас тебя отведут в городской суд, а завтра с утра отправят под конвоем в Вавилон». Лигнит угрюмо поднялся на ноги. При желании он все еще мог освободиться и сбежать. Но с гибелью своей книги он утратил и волю к сопротивлению. Некромант безропотно позволил связать себя и увести. Усаживаясь в колесницу, Аханит посмотрел на крадущееся к закату солнце. Креол в соседней колеснице широко зевнул. Его живот ответил утробным бурчанием. «Голоден, маг?» — поинтересовался Лугаль. «Конечно», — угрюмо ответил Креол. «Я почти обезманен и устал, как Мордук после битвы с Тиамат. Тогда заедем у двух мечей, поужинаем, проводим в Кур Эана и выпьем в честь окончания дела. Ты хорошо поработал сегодня, маг?» Креол вяло махнул рукой и прикрыл глаза. Он ужасно устал.